Евангелие Царства. Приглашаем вас на библейское изучение темы, разработанной последователем Иисуса Матфеем. Матфей представляет своим еврейским читателям Мессию, как царя евреев, предлагающего Израилю царство. Начнем изучение 10 главы Евангелия от Матфея. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Во втором стихе они названы 12 апостолами. Учеников или учащихся мы сегодня называем студентами. Они провели значительное время с Иисусом не только в публичном служении, но и получая наставления наедине. Они учатся. В последующих стихах записаны их имена. 12 человек с различной профессией и степенью образования. Некоторые были рыбаками, один был сборщиком податей. Все имели одинаковую возможность следовать за Спасителем и учиться от Него. Но один был предателем, который в действительности не посвятил себя Иисусу. Он, казалось, служил и следовал ради материальной выгоды или желал достичь влияния. Странно и то, что он был казначеем компании, хотя они, вероятно, не имели много денег. В шестом стихе нашего текста говорится, что апостолы были посланы «идите к погибшим овцам дома Израилева». Теперь ученики, наставленные Господом, становятся апостолами. Апостол означает «посланный». Эти люди были посланы как вестники. Их весть была о мессианском царстве. При внимательном рассмотре текста мы замечаем странные указания. На путь к язычникам не ходите, в город Самарийский не входите. Язычники были вне обетований, данных Израилю. Самаряне были смешанным народом, частью евреи и частью язычники. Их происхождение можно проследить с 722 года до Рождества Христова, когда Ассирия захватила Израиль и переселила захваченный народ в место, где они посредством брака смешались с евреями. Иудеи не сообщались с самарянами. Самаряне называли Авраама своим отцом, но учредили форму поклонения вне храма, отдельно от евреев. Апостолы были посланы только к дому Израилеву. Им были даны дары, как знамение, посредством которых они могли изгонять бесов и исцелять всякую болезнь. Эти знамения были явным доказательством того, что они воистину посланы Богом. Что точно так же, как чудеса были знамением израильских пророков. Их вестью было Евангелие Царства. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Некоторые исказили эту весть, говоря, «Царство Небесное внутри вас». Они говорят, что это царство является духовным царством, учрежденным в сердце человека. Иисус и эти апостолы предлагали мессианское царство Израилю, не язычникам, а только Израилю, не самарянам, а только евреям. Они должны были пойти, как миссионеры, без денег и запасной одежды. Их весть должна быть принята, и народ с гостеприимством должен был пригласить их в свои дома. Но им также было сказано, что некоторые люди не примут их вести. Если какой-либо еврей возвращался после какого-либо дела с языческой страны, или же возвращался в Палестину из пленения в языческой стране, они должны были отрясти прах со своих ног. Иисус теперь наставляет своих служителей. «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города того, отрясите прах от ног ваших». Было дано серьезное предупреждение о последствии неверия. Те, которые пренебрегут принять пророка или же откажутся принять их весть, будут осуждены. Иисус сказал, «Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Божий суд очень реален. Содом и Гомора были греховными идолопоклонческими языческими городами. Они были уничтожены огнем, сошедшим с неба. Но Иисус теперь говорит еврейскому народу: «Если вы не примете весть пророков, предлагающим вам царство, вы будете осуждены с большей строгостью, чем Содом и Гоморра». Почему? Потому что еврейский народ имел Моисея и целый ряд пророков, которые передавали им Божью весть о предостережении и Божие предложение благодати. Теперь Бог предлагает им царя, Мессию и его царство, близко при дверях. Вестники, которых послал Иисус, были вполне осведомлены о своем служении. Иисус сказал им, что они будут как овцы среди волков, их будут ложно обвинять, их будут преследовать, бросать в темницу, и их будут предавать даже члены их собственной семьи, их будут ненавидеть все люди. Как бы вам понравилось получить такое указание? И каждый, начиная со времени Иисуса до настоящего времени, кто признает Иисуса Господом, должен быть готов переносить преследование за веру. Это предостережение, данное апостолам, шло далеко за пределы жизни Иисуса на земле. Это пророческая весть. Включен каждый последователь Мессии, начиная с распятия Иисуса, после воскресения, после Пятидесятницы и преследования, которому подвергалась церковь первых веков. Все они были евреями, которые с радостью принимали Иисуса как своего Мессию и пошли на его служение. Их задание еще не закончено. Придет день, когда Бог воздвигнет свидетелей, рожденных в периоде великой скорби. Они будут проповедовать Евангелие Царства в грядущем периоде великой скорби. В 24 главе Евангелия от Матфея, в 14 стихе нам говорится, что придет день, когда проповедано будет сие Евангелие Царства всем народам, и тогда придет конец. Это пророчество ожидает исполнения. Тщательно изучающие Писание в данный момент спросят, что насчет повеления, которое дал Иисус, говоря: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Видите ли, вначале это царство должно быть предложено Израилю. Что они сделали? Народ в целом отверг царя и тем самым замедлил учреждение его царства. Результатом отвержения Израилем царя Иисуса была его смерть через распятие на Голгофе. Но Бог воскресил его из мертвых. Благая весть о прощении грехов должна была быть проповедана одинаково как евреям, так и язычникам. В настоящее время всякий и все, кто поверует и доверуется Иисусу, спасется, становится членом его семьи, семьи Божией. Бог в настоящее время воздвигает духовное домостроительство, семью Божию. Не семью Авраама, но домостроительство Божие. Вы можете стать Детем Божиим прямо сейчас, приняв Иисуса как своего Спасителя и Искупителя. На сегодняшний день нет еврейского храма в Иерусалиме, но собрание верующих является местом пребывания Бога. Матфей говорит нам об этом предложении царства Израилю. Иисус предупреждает учеников об отвержении царства и уверяет своих последователей, что придет день, когда его царство снова предложится Израилю. В тот грядущий день, во время великой скорби, израильский народ воззрит на того, которого пронзили, и преклонится пред ним. В этот прекрасный день произойдет великое действие Духа Божия, и евреи раскаются и обратятся к Богу и увидят Мессию. Мессия учредит свое царство, и потечет благословение из Иерусалима по всей земле. Израиль будет поклоняться в духе и истине, и язычники присоединятся к евреям, поклоняясь живому Богу, и будут благословлены им. Пока царство еще отсрочено по причине человеческого неверия и отвержения, Господь говорит тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Доверьтесь Ему сегодня. Примите Его верою. Преклонитесь пред Ним сегодня и успокойтесь в надежде на славу Божию. Аминь.